никогда так далеко не зайдет. А может, уже зашло. Но я знал, что это мгновение запомню. Я уберу его подальше, запру на замок и буду доставать только тогда, когда мне станет плохо и одиноко в этом мире. И этого будет достаточно. Лелеять надежды о Примроуз Хилл было уже слишком. Глава 22. Когда я вернулся домой, на коврике в прихожей лежал авиаконверт. На нем изящным, аккуратным почерком Джины были написаны мое имя и адрес. Внутри находилась фотография, изображающая мужчину, женщину и ребенка, стоящих у белого забора и освещенных ослепительно ярким солнцем. Пэт был на первом плане в своей полинявшей футболке с изображением персонажей «Звездных войн» и шортах. Он щурился на солнце и улыбался своим наполовину щербатым ртом. Прямо позади него стояла Джина, закрываясь одной рукой от солнца, а другую, положив на плечо нашего сына. Она выглядела стройнее, чем когда-либо. На ней тоже была старая трикотажная рубашка с закатанными рукавами. Но, несмотря на годы и всякие проблемы в ее новой жизни, в ней оставалась все та же светящаяся красота, в которую я когда-то влюбился, и о которой она не любила слышать от меня. Тут же был и Ричард. Этот мужчина, за которого моя бывшая жена вышла замуж, он стоял сбоку, без улыбки, наполовину скрытый в тени белого дощатого дома, и выглядел не очень счастливым. У него был вид эмигранта, вернувшегося домой, но не испытывающего при этом никакого восторга. Но могу ли я судить, что я знаю? Он женился на моей бывшей жене, жил с моим единственным сыном. Я не могу думать о нем, как о проигравшем. В конверте еще оказался листок бумаги. Записка от Джины. «Гарри, мы приезжаем на несколько недель в Лондон. Мы вдвоем, Пэт и я. У моего отца что-то не в порядке с ногой. Ему нужна помощь по дому. Жить мы с ним не будем, у меня есть квартира. Позвоним, когда прилетим. Пэт, кажется, провел с тобой время замечательно. Но ты же знаешь Пэта, он не очень разговорчив. Поблагодари, пожалуйста, Сид. Надеюсь, что с твоей мамой все в порядке. Джина». «Привет, Гарри!» Наверху лестницы стояла Пегги. На ней было длинное белое кружевное платье с короткими рукавами-фонариками. Она напоминала невесту или ангела. «Чудесно выглядишь, Пег. Мой папа женится. На своей подружке Либерти. Она медсестра из Манилы. Я буду у них подружкой невесты». «Иди сюда», — сказала Сид, появляясь рядом с ней. «Иди и сними платье. Осторожно с булавками в подоле. Я сейчас приду». Моя жена спустилась по лестнице. «Поездка прошла хорошо? Как там Эймон? У него все в порядке?» Я не ответил. Поставил сумки в прихожей и прошел на кухню. Все столы и столики были заставлены блюдами с гуакамоле, соусами чили и табаско, бутылочками сливового кантонского соуса и карибского бананового кетчупа. Все сладкое и острое. «Экспериментирую с разными приправами», — пояснила Сид. «Говорила с твоей мамой. Она не очень хорошо себя чувствует». Моя жена протянула ко мне руки, но я стоял неподвижно и смотрел на нее. «Ты солгала мне», — сказал я. «Что?» «До моего отъезда.